Видел детей с язвами на голове. 5 лет спустя в Индии я понял, что все относительно. Отощавшие крестьяне, падающие голодные коровы, на улицах Калькутты бездомные, умирающие, прокаженные. Таких ужасов в Китае не было. Но уровень жизни большинства китайцев в 1951 году был куда ниже, чем в самых бедных районах Европы. Друзья, побывавшие в Китае несколько лет спустя, рассказывали, что многое изменилось. Построили 1000 школ, больниц, родильных домов, яслей. Я видел раннее утро нового Китая. Прививали всем оспу, учили грамоте детей и взрослых, сносили трущобы Шанхая. Многие страны Азии тогда глядели на Китай как на чудотворного пророка. Когда я был в Дели в 1956 году, туда приехала китайская делегация, трудно рассказать, с каким восторгом индийцы ее встретили. Исторические пути Индии и Китая различны, и вместе с тем есть между ними много сходства. За 300 лет до нашей эры города Индии были снабжены канализацией. В 3 веке до нашей эры китайцы построили Великую Стену, чтобы защитить страну от кочевников. Производство шелка китайцы начали за 2000 лет до нашей эры. В 5 веке до нашей эры вырыли оросительные каналы, потом начали изготовлять бумагу. Китайцам принадлежит изобретение компаса, сейсмографа, фарфора, книгопечатание подвижным шрифтом за 400 лет до Гутенберга. Они изобрели порох и многое другое, о чем европейцы узнавали с большим запозданием от арабов. Правитель Индии Ашока в 3 веке до нашей эры сформулировал принципы мира, согласно которым он решил никогда не начинать войн. Когда мы защищали в движении сторонников мира те же принципы, на нас многие нападали. Феодальные распри, вторжения, навязанные войны истощили 2 великих государства Азии как раз в то время, когда страны Западной Европы освоили порох, обзавелись артиллерией и военным флотом. Индию начали разбирать по кускам, львиную долю получили англичане. Китай продолжал существовать как государство, но ему предъявили ультиматумы, посылали на его территорию карательные экспедиции, навязывали кабальные договоры. Индия добилась независимости в 1950 году, причем осталась членом Великобританского Содружества. Китай стал народной республикой за год до того. Американцы создали 2-й Китай на острове Тайвань. Каждый китаец помнит былые обиды. Стоит вспомнить хотя бы опиумные войны, когда англичане, возмутившись запретом ввоза опиума в Китай, силой оружия добились продления права отравлять китайцев. Это было в эпоху чартизма, роста трейд-юнионов, в эпоху Диккенса, Теккерея, Тернера. Об этом я думал в Китае, потом в Индии. У народа в Азии есть свои счеты с обидчиками. Есть счета, которые нелегко погасить. Вернусь к 1951 году. Немного осмотревшись, я понял, что форма жизни куда отличнее от привычной мне, чем ее содержание. Неруда и я поехали на кладбище, положили цветы на могилу Лусиня. Там мы встретили знакомую китаянку. Открыли братскую могилу жертв чанкайшистов, и она думала, что найдет останки своего мужа. Она пробовала улыбаться, как того требовала вежливость, и не выдержала, расплакалась. Мне рассказали историю несчастной любви. Поэт Айцин говорил мне о том, как трудно быть поэтом. Его слова напомнили мне некоторые страницы моей биографии. Я встретил читателей моих романов. Все было проще и сложнее, чем это кажется туристу, который ищет экзотики. Я влюбился в Индию. Там было много людей, разговаривая с которыми я забывал, что это дети страны чудес. Год спустя в Японии я увидел, что та архитектура, о которой я мечтал в начале 20-х годов, принадлежит японскому быту. Эта глава моей книги может показаться статьей, вставленной в автобиографию, но я рассказываю о том, что меня волновало и волнует.